как вдруг передо мной появились два огонька. Том 17, глава 11. Клановое зеркало. Что это? Что происходит? Удивился Миэдзи неожиданному повороту и посмотрел на Дуру, требуя объяснений. Дура лишь покачала головой, словно сама не знала, и вернулась к издевательствам на Цейн. Тем временем огоньки вращались между мной и Ицуки, замедляя гильотину. Чье-то заклинание. Нет, я видел внутри огоньков образы, зеркало и книгу. Зеркало перенесло нас в эту отвратительную страну. А книга? Ты-то что здесь забыла? Вдруг зеркало и книга словно наперегонки врезались в меня и соединились. Единый огонек вспыхнул так ярко, что мне пришлось зажмуриться. Когда я открыл глаза, огонька уже не было, зато я почувствовал что-то странное у себя на руках. Нечто похожее на щит, но другое. Перед глазами появилось сообщение. Связь священного щита и кланового зеркала подтверждена. Выполняется преобразование. Наконец, появилось окошко статуса, привычное, но немного другое. Совместимые оружия освоены. Дерево доступного оружия быстро прокрутилось, затем сложилось в фигуру и сжалось. Я доверяю вам свое стремление защитить мир. Я здесь, чтобы отблагодарить вас за спасение. Спасите захваченное священное оружие, герой щита. После этого сообщения меню перестало меняться. О, что это? Я держал в руке щит, похожий на зеркало. Я поймал падающую гильотину, и она развеялась. Судя по тексту перед глазами, это зеркало Лингуя, зеркало, принявшее форму щита. Возможно, оружие включило специальный режим, как уже было с посохом. Я открыл список оружия, чтобы разобраться. Рядом с щитами, которые можно использовать только в этом мире, виднелись похожие на них зеркала. Когда у меня был посох, я мог использовать только посох Фенрира, но сейчас все по-другому. Кажется, это не специальный режим, клановое оружие просто избрало меня. Я посмотрел на Ицуки. Огонек книги пытался прикоснуться к нему, но его раз за разом отбрасывало. Клановое оружие не может выбрать нового обладателя. Наконец, клановая книга сдалась, и ее огонек улетел сквозь стену. «Агава!» — воскликнула Дура. «Не с места! Ловите ее!» — крикнула сука, пытаясь начать погоню за клановой книгой. «Еще чего!» — я перегородил ей путь, выставляя перед собой зеркало. Тем временем я продолжал изучать статус. Что же это не щит, а зеркало? Буду надеяться, что им, как и посохом, можно атаковать. Но характеристики выглядят так, будто меня с щитом сильно ослабили. Силы атаки как обычно нет. Я помню, что предыдущий обладатель, как там его, Альберт, атаковал нас, когда им управлял Кё. Почему у меня не так? Клановое зеркало избрало Наофуми. Наофуми сама. Рафталия и Грасс просияли. У тебя клановое оружие. Злодей не должен получать таких подарков. Это наглая ложь. Доспех снова сосредоточился на мне и замахнулся топором. Эрстшилд, сказал я на автомате, но ничего не произошло. Видимо, у этого оружия какие-то другие навыки. Перед глазами появилось меню навыков. Я обычно никогда в него не захожу, но о, здорово, тут список навыков, которые мне сейчас доступны. И еще множество с затемненными названиями. Видимо, на их счет щит и зеркало еще не успели договориться друг с другом. Но по крайней мере мне доступно вот это. Первый стеклянный щит. Я сосредоточился на точке перед собой, и в ней возник прозрачный щит. Что? Хотя, неважно. Доспех ударил топором по стеклянному щиту, и тот разбился с оглушительным звоном. Ха-ха-ха. Вот такие никчемные подделки. Все, на что способен дьявол щита. Черт, видимо, этот навык слабее Эрстшилда. Или дело в том, что доспех вооружен звездным оружием и использует проклятую серию. Чего я удивляюсь, что он такой сильный. Пытался вложить ци в навык, но это тоже не помогло. Пока я раздумывал, осколки разбившегося щита полетели в доспеха и порезали его до крови. Что? Гха, ах ты, ой-ой-ой. Доспех рассвирепел пуще прежнего. Видимо, сказалось кровотечение. Подлый чужак, захвативший силу легендарного оружия. Ты слишком много о себе возомнил. Это ты-то меня называешь подлым. И ты, кстати, тут тоже чужак. Сначала сам вторгся в этот мир, а теперь обвиняет меня. Он вообще учитывает, что я ему говорю. Такое чувство, что он меня не слышит. Или, может, не слышал с самого начала. Умри. Доспех в ярости обрушил на меня топор. Я напряг ци и сосредоточился на одном из моих любимых навыков. Так, ага, вот как его сейчас включать. Stardust Mirror. Я призвал усиленную версию щита метеора и спокойно остановил атаку доспеха. Что? Невозможно. Я этого не потерплю. Я сама справедливость. Похоже, Клановое оружие этого мира, орудие зла, раз оно помогает дьяволу щита. Надо же, я даже не усиливал новое оружие, а оно уже довольно мощное. Правда, стоило об этом подумать, как барьер разбился. Все-таки зеркало не дотягивает до щита по показателю защиты. Впрочем, главное, что его можно использовать для защиты. А доспех, видимо, всех своих врагов считает воплощениями зла. Ха, хоть ты и получил клановое оружие, тебе еще рано радоваться. Надменно бросил Миэдзи и начал играть. Но тут в него и в доспеха ударили магические шары света. Ха, что за, не советую отвлекаться посреди битвы, заметил Ицуки, который уже снова начал играть на листке. Призванные им магические шары превратились в камни и полетели в Суку и гарем Миэдзи. Элементальная гармония, неужели такое сильное заклинание можно применить, просто свистя в листок? Поразилась Грасс, глядя на происходящее. Не совсем понимаю, что происходит, но видимо что-то потрясающее, раз она так реагирует. Это какая-то сложная магия, это очень мощная боевая музыкальная магия, которая требует от исполнителя огромного мастерства. Даже Фира-сан вряд ли сможет применить ее своими песнями. Даже Фира, которая так обожает петь и быть актрисой. Агава, какой он умненький, не может применять магию своего мира и решил применять магию этого, восхитилась дура, продолжая сражаться с Сейн. Ха, я здесь специалист по музыкальной магии, узрите силу героя музыкального инструмента. Миэдзи щелкнул пальцами, и в комнату вбежало подкрепление, включая солдат, что, решил завалить нас числом. Слушайте, подонки, сейчас я исполню мою лучшую усиливающую мелодию, и сила моих людей заставит вас дрожать от страха. Миэдзи начал играть смычком на скрипке, чтобы заглушить Ицуки. Я понял мелодию. Можно я попробую кое-что, о чем говорила Фира-сан и другие? Ицуки снова подул в листок, и вдруг музыка Миэдзи начала резать слух. Окутавшие нас ощущение тяжести развеялось, висевшие рядом с Миэдзи магические шары лопнули. Ах ты, не смей мешать моему выступлению. Это называется диссонанс. Сможете использовать вашу магию, несмотря на эту помеху? Про помехи заклинаниями я слышал, а вот помеха выступлению, это что-то новенькое. Я точно не знаю, что такое диссонанс, но суть в том, что Ицуки издает звуки, несовместимые с музыкой Миэдзи. В кулинарии тоже можно как подчеркивать тот или иной вкус, так и наоборот. Видимо, если в этом мире подавлять определенные звуки, музыка потеряет магические свойства. Миэдзи сердито смотрел на Ицуки. Я постараюсь помешать музыкальной магии. Наофуми-сан, вы должны помочь союзникам, чтобы мы могли перегруппироваться. А, ага, Ицуки даже без оружия делает все возможное. Должен признать, он довольно силен, даже пока не пользуется своей дьявольской меткостью. Рафтеле, ты в порядке? Мне не очень хорошо, простонала Рафтеле, держась за грудь. Я не удивлен, ведь по ней попал проклятый навык. Грасс тоже выглядела не лучшим образом. Она по-прежнему сражается против гарема Миэдзи, но вроде бы проигрывает. Давай, Сейн, давай, умничка, хорошо шагаешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейн выпуталась из оков и продолжила битву с дурой. Похоже, им пока не до нас. Мы поможем. Увидев происходящее, бабы Миэдзи решили помочь дуре. Черт, мне не хватает людей. Я слишком занят битвой с доспехом и Миэдзи. Извините, но давайте вы будете помогать господину Хидемасе. Мне и так хорошо, не мешайте. Дура ударила цепью по земле и призвала забор, ограждая себя от помощниц. Похоже, этой извращенке нравится в одиночку издеваться над Сейн. Но с другой стороны, теперь в битве Сейн не случится ничего неожиданного. Сейн, сосредоточься на своей битве. Не вздумай проиграть. Бросил я. Сейн обернулась, кивнула, затем подняла ножницы и вновь напала на дуру. Ну что же, мне пока надо заняться защитой Рафтели, Ицуки и Грасс, параллельно сражаясь против Суки и доспеха. ПФ, вы же понимаете, что ценность музыкального инструмента не только в музыке. Хоть вы и не даете мне играть, я по-прежнему могу атаковать обладателей кланового оружия с помощью проклятой песни, пока не выиграю. Да уж не хочется признавать, но я пока не вижу, как можно защитить моих спутниц от этого необычного проклятого навыка. Эта атака не требует даже поворачиваться к цели, это не какой-то там луч, который я мог бы перекрыть телом. Даже сейчас Рафтелия и Грасс постепенно получают урон. Ключ к этой атаке – соломенная кукла, но добраться до нее будет непросто. Более того, в промежутках между проклятиями Миэдзи продолжает выпускать ноты, мешая нам. Но тут я почувствовал,